Заклинания у него, к слову, были не прям отвратными. Нормальные печати. Но пространство для улучшения остается. И с мага оранжевого ранга можно будет поиметь нормальный гешефт, если прокачать и продать. Ко всему прочему, в отряде может пригодиться. Чародеи лишними не бывают. Не слишком успешно, но в целом мне удалось реализовать всех своих эльфов, кроме личных, конечно. В плюс не вышел, но и в минус не ушел. На оставшиеся деньги закупил партию высоких эльфов у разных торговцев. 10 неодаренных и 8 одаренных разных рангов, включая одного эльфа желтого ранга. Лейтарис все время буравила мне спину недовольным взглядом. «Что ты там ворчишь молча?» — заметил я, устав от грозного взора. «Не переживай так. Мы пристроим твоих сородичей в теплом хорошем местечке. Кто знает, куда их пошлют проклятые рабовладельцы вкалывать. Благородный Харан Радиш же заботится о своих слугах». Лейтарис громко вздохнула и не стала со мной спорить. Все-таки один раз можно списать на счастливое стечение обстоятельств, но она уже давно наблюдает за моей работой. Знает, что я действительно стараюсь подобрать слугам достойную работенку, насколько это вообще возможно. Да и личных слуг не обижаю. Шлейф старого мрадиша потихоньку тускнел, хотя по инерции Илия все еще ожидала от меня каких-нибудь зверств. Ну и дылды же. Осмотрел я свое новое воинство. В истрёпанных одеждах, с жалким подобием оружия или без него. Худые, измождённые, грязные, серые. Снова придется их отмывать, откармливать и приводить в порядок. Хорошо, хоть у эльфов и эльфеек волос на теле рос самый минимум. Вши в бороде или в интимных зонах не заведутся. Правда, из-за этого создания они более теплолюбивые, чем люди, но это уже нюансы. «Тебя как звать, боец?» — обратился я к сильнейшему одаренному, высокому эльфу желтого ранга. Из-за своего роста худощавые эльфы казались еще больше дрящами. Хотя, если смотреть по отдельности, то комплекция у них вполне стандартная. «Баранис инвартедари», — осторожно заметил он, хмуро глядя на своего нового хозяина. «Баранис, значит?» — не смог сдержать его ухмылки. «Отлично! Ты и возглавишь новое стадо!» Глава 16. «Ну и как? Помогло клану Ин их желание сотрудничать с людьми?» — вопросила Лейтарис с издевкой. «Вражда все равно приведет нас на грань вымирания», — откликнулся желтый ранг. «Из какого вы клана?» «Клан Ал. Лейтарис Ал Тарденеску», — дернула эльфийка хвостом черных волос. «Из-за клана Алмы так и не смогли заключить соглашение с соседями. Это вы во всем виноваты!» — прикрикнул другой эльф. «А мне кажется, Ал права. С людьми договориться невозможно. Если бы мы выступили единым фронтом, могли бы сохранить священный лес», — заметил один одаренный. «Эй, стопэ! В моем отряде разборки не устраивают!» — прикрикнул я. «Мы живем дружно и помогаем друг другу. Чего и вам советую. Пока вы будете разобщены, людей вам не победить в любом случае». «Мастер Мрадиш говорит дело», — признал Баранис. «А ты далеко пойдешь. Сразу видно умного эльфа», — кивнул я. «Допустим, кланы высоких эльфов объединятся», — заметила Лейтарис. «Каким путем предлагаете идти? Сражаться или пытаться мириться?» «Мириться с людьми? Большей чуши не слышала», — фыркнула Ниуру. «Они сочтут это за слабость и угонят еще больше эльфов в рабство». «Красное тоже дело говорит», — добавил Баранис. Я не стал глубоко вникать в межклановую полемику высоких эльфов. Это их проблемы, которые я решать не собирался. По своему опыту можно сказать, что рано или поздно люди вырубят все леса. Хотя у нас вроде взялись за ум и стали заниматься лесовосстановлением. Советов ушастым давать не стал, поскольку не представлял, что лучше. Можно ли договориться с людьми или идти воевать? Индейцы вон тоже много чего пытались сделать, и где они сейчас? Проблемы эльфов шерифа не волнуют. «Итак, тунеядцы, человеконенавистники, древолазы и растения-любы», — прошелся я меж рядов выстроенных высоких эльфов и личных слуг. «Харан Мрадиш — благородный торговец, поэтому найдет вам достойное местечко, где ваши таланты раскроются в полной мере. От вас главное — это не саботировать мои приказы и не пытаться вредить. В противном случае я специально найду вам самого отвратного работодателя. Куда уж хуже, буркнула одна эльфийка, поморщившись. Главный в караване, разумеется, я. Следом идет Лейтарис. В бою исполняйте все ее приказы. Затем идет Мякотка, после нее Ниуру и Лейна. Чё? Как это я после Гурда во славу огня? Вскипела рыжая. Шутка юмора, не кипятись. Дурацкий у вас юмор, мастер. Исполняйте приказания Бараниса, если так повернется ситуация. Само собой, коли его команды не будут идти мастеру во вред. Все новички пройдут через суровые тренировки, начиная с сегодняшнего дня. Враги не спят, поэтому вы должны постоянно быть начеку и уметь постоять за себя. Ваша высокая коллега обучит вас основам тактики и ведению боя. Пожалуй, задержимся еще на денек в Варде. Орденцы спутали мне все карты. Лея, передаю ушастых в твои нежные руки. Не щади новичков, ведь от этого может зависеть судьба каравана. Уж я постараюсь слепить из этих ценителей мира настоящих головорезов, — оскалилась брюнетка. Мы вернулись на постоялый двор. Я поработал с молниевой печатью Лейны и довел до оранжевого ранга. Вернее, мы вместе с ученицей постарались. Я объяснил базовые просчеты, которые вел в процессе. Не все строилось на диффурах. Кое-какие элементы можно было просчитать с помощью базовой тригонометрии, в которой Лейна немного разбиралась. Не хватало нам, конечно, таблицы синусов и косинусов, но мы работали с тем, что есть. Дал девчонке несколько новых заданий, приучая работать в моей системе координат. Полезно, если вдруг кто-то захочет спереть мой дневник или наши записи. Они просто ничего не поймут. Немного поработал над своими учебными рунами. Не стоило забывать про собственную прокачку. Купленного мага оставил на десерт. С Зермашем, так звали мужика, надо будет поработать обстоятельно, без спешки. Слегка привык я к городской жизни за последние дни. Все-таки в спокойном, оседлом существовании со всеми удобствами есть свои прелести. Даже сельский вонючий туалет лучше, чем щеголять с голой задницей в лесу и подтираться местными лопухами. А ну, какая-нибудь зверюга цапнет и откусит самое ценное. Тем не менее, долго сидеть на месте мне не нравилось. Хотелось поглядеть на новые места, оценить красоты огненных земель, посмотреть на быт, провести удачную сделку. Движение — это жизнь, а жизнь — это движение. Про тренировки с мечом тоже не забыл. Лейтарис спуску не давала. Я активно применял поток ветра и пытался приноровиться к балансу и весу нового клинка. Кисть уставала очень быстро. Слуги подобрали мне железный прут примерно той же развесовки, так что я мог отрабатывать движения и в спарринге. Даже обычный клинок бывает жалко портить в тренировочном поединке, что уж говорить про зачарованные. Они стоили слишком дорого, чтобы бряцать ими без повода. Поток ветра — любопытное заклинание. Я полагал, что с ним стану примерно вровень с Лией, однако сноровки не доставало. Лишь по прямой я мог худо-бедно с ней соревноваться. В остальном воительница все еще превосходила меня. Бой — это ведь не бег на стадионе. Постоянно приходится смещаться, уклоняться, делать выпады. И здесь усиление тела воителей выигрывало у магии. Пока что. Интересно, можно ли настроить печать потока ветра так, чтобы она была более гибкой? Реагировала на мои запросы быстрее, моментально создавала вектор тяги. В теории это должно быть возможно. Жаль, что я пока не так хорошо разбирался в печатях, чтобы заниматься конструированием новых. Да и времени с маной это пожрет кучу. Проще найти опытного мага и изучить его печать, чем изобретать велосипед. Вечер провел в трактире с Нюркой и Улькой, составивших мне компанию. Пока Лейтарис гоняла сородичей до седьмого пота, мы посидели в таверне, продегустировали вредную еду с не менее вредной выпивкой. Из чисто научного интереса, конечно. Ульданте спиртного избегала. Ниуру и на этот раз меры не знала, поэтому пришлось останавливать рыжую, а то бы снова наклюкалась до невменяемого состояния. «Так ты новый дом строишь, значит?» Донеслись до меня отголоски разговора за соседним столом. «Совсем развалилась халупа», — расстроенно проговорил посетитель. «Больше раствора клади в следующий раз». «Не, я решил пойти другим путем. Слыхал, что про Нарибию говорят. Там теперь все по-новому строят». Из кизика и палок. Нет, они только ровные блоки камня используют. Песчаные эльфы режут их очень быстро. Говорят, султан нанял себе особых эльфов, которые восстанавливают дворец после трясуна. Дорого поди, проще обычный камень взять. Дороже, да. Зато простоит века, и внукам еще достанется. В Нарибии теперь только так и строят. Вот и к нам один мастер с песчаными эльфами приехал. Наш камень резать сложнее, чем песчаник, но ушастые справляются. Вложусь сейчас, зато надежно будет и престижно. Твое право. Выпьем же за успешную стройку. Оказывается, мое простое нововведение прижилось. Сейчас бы запатентовать технологию строительства и почивать на лаврах, но, увы, изобретения здесь воровали мгновенно, и это даже воровством не считалось. Общественным достоянием, так сказать. Влияние на Тардис я оказываю небольшое, но если действовать планомерно, кто знает. Возможно, Харан Мрадиш станет Леонардо да Винчи местного разлива. Да уж, какие только мысли в хмельную голову лезут. Ранним утром следующего дня караван отправился в путь. Мы вышли через южные врата, проехали по долине и повернули на запад. Тракт вился меж фьордов, холмов, ручьев и небольших речушек. Мосты здесь строили только, когда вброд перейти нельзя, так что частенько приходилось мочить ноги или копыта. Я предпочитал перебираться на одной из повозок. Мякотка стала еще сильнее и выносливее. Правда, и еды потребляла больше. Гурды и мясо охотно уминали, правда, в небольших количествах. Но в основном мякотка требовала фрукты, именно очищенные, без косточек. Разбаловал я животину. Правда, теперь наказывать коняшку не слишком хотелось. А ну как, разозлится и жахнет рогами. Желтый ранг — это не шутки. Я немного пожалел о том, что продал лесного эльфа. Во-первых, долго с ним возился и успел привыкнуть. Во-вторых, лесной исправно поставлял нам разную подстреленную дичь. Регулярно всяких куропаток сбивал и мелких варанов, ползающих в высокой траве. Высокие эльфы подобными талантами не обладали. Среди них встречались хорошие лучники, как и среди людей. Но без магии им удавалось попасть по бегущей цели в одном случае из четырех. Я бы и 10 стрел угробил, так что результат все равно достойный. Возник насущный вопрос. Каким образом следить за безопасностью? Высокие эльфы — особая порода. Их одаренные не могли мгновенно применить способности. Вдруг какие-нибудь бандиты нападут из засады? Только на магов и солдат остается надеяться, да на мякотку. Все одаренные высокие эльфы могли вызвать лесного духа. Во Фьельдварде растительности было много. Нам не приходилось выискивать оазисы, как это происходило в засушливых землях. Строительного материала для комков достаточно. Вот только на вызов лесного духа эльфы тратили ману. Призванный миньон жил какое-то время, но без подпитки постепенно слабел и в итоге разваливался. Регенерации маны эльфа не хватало на то, чтобы постоянно держать его в призыве. Поэтому Илиитарис не ходила с духом все время. Вызывала только по мере надобности. Да, можно ускорить реген маны с помощью осколков, но я не мог позволить себе подобные траты длительное время. Требовалось придумать определенную стратегию, чтобы обойтись малой кровью и чтобы нас не заставали врасплох. Во время привала мы провели определенные эксперименты и выяснили, что 2-3 эльфа могут держать лесных духов попеременно с другими. Остальные же в это время регенерируют потраченную ману. Таким образом, мы начали путешествовать с 3 защитниками на постоянной основе. Лия тоже участвовала в своеобразном лесном карауле. Также мы регулярно срубали наиболее сочные кусты и держали запас в повозках, чтобы как раз хватило на вызов для остальных, если начнется заварушка. Для формирования лесного духа требовалось несколько секунд. Должны успеть, пока дежурные комки сдерживают первый натиск. Забавно, что призванные существа каждого эльфа отличались друг от друга. В каких-то было больше листьев, в других — стеблей или веток. Некоторые образовывали интересные правильные геометрические узоры, фракталы. Красный и оранжевый ранг выпускали в большинстве своем бесформенные растительные шары. Единственный желтый ранг мог призвать полуантропоморфного духа. Такой растительный голем с ручками-ножками. Передвигаться он мог как в форме шара, так и худо-бедно ходить на 2 или 4 конечностях, словно человек или зверь. Его можно было вооружить мечом и щитом, вот только навыками фехтования он не владел. Ручное управление в реальном бою не подойдет, поскольку задержка слишком велика. Проще отдавать ему прямолинейные приказы на длительное время. Сам же одаренный в этот момент может сражаться в ближнем бою или стрелять из лука, что тоже полезно. Одаренные в большинстве своем были чуть выносливее обычных людей или эльфов, поскольку их поддерживала магия. Некоторым комкам мы подготовили оружие. Связали кинжалы или переделали древко коротких копий. Оружие вставлялось внутрь ветвей, дух разгонялся по прямой и наносил раны в незащищенные части тела. Старое изобретение, но вполне эффективное, особенно против гурдов. Мы с Лейтарис провели несколько учебных тревог и в целом подготовили бойцов к возможным эксцессам. Да, традиционных одаренных в нашем караване поубавилось, но высокие тоже могли дать жару. Лесных духов можно спокойно посылать на убой, не рискуя дорогими слугами, а это очень важно для прибыльности всего торгового мероприятия. Чем меньше эльфов помрет в пути, тем лучше. К вечеру Ульданта начала вести себя странно. Я часто ловил на себе ее взгляд. Стальные льдистые глаза эльфийки иногда покрывались голубым инеем. Я уж было начал опасаться, не гиблая ли ночь снова на горизонте. Однако боги миловали. Большая, почти полная, голубая луна показалась из-за туч. Сегодня у нас полнолуние Каи, оказывается. Благородный Харан Мрадиш, конечно, не такой человек, чтобы добиваться девушки силы или пользоваться ее беспомощным состоянием. Но я обязан помочь ей в трудной ситуации и утолить терзающий ее голод. Даже если ради этого придется поступиться своей честью. Мы разбили лагерь на природе возле небольшого озерца, образовавшегося в низине. Ульданта проявляла все меньше разума, став похожей на лунатика. Похоже, данный переход она не контролировала. То есть не было мгновенного переключателя из одного состояния в другое. «Мастер, а что с Ульданта?» — поинтересовалась Лейна с недоумением, следя за поведением эльфийки. «Наречённый», — бормотала она, прижимаясь ко мне и ластясь, будто кошка. «Один неудачный ритуал, о котором я упоминал. Или удачный, смотря с какой стороны посмотреть». «А, запечатление? И что с ней теперь будет?» — полюбопытствовала мелкая. «Придется мастеру заняться лечением». «Целительством? Можно посмотреть?» «Не совсем. И смотреть на такое тебе еще рановато. Я дам тебе задание на вечер, а потом иди лучше спать». Эббот надулась и принялась бурчать, что ее все еще держат за ребенка, но возражать не стала. Мне было трудно сосредоточиться. Когда рядом с тобой находится фигуристая эльфийка, выделяющая убойные феромоны и особую магию, даже мертвый бы не остался равнодушным. Чем выше всходила Кая, тем сильнее ощущалось давление. Мое проклятие потихоньку сдавало позиции. Хотел ведь позаниматься с Зермашем, посмотреть на его печати. Продолжить улучшать собственные руны и заклинания, ученице дать пару уроков. Однако полнолуние изменило все планы. Ладно, отдыхать тоже иногда надо, тем более Кая не каждый день показывалась на небосводе во всей своей красе. «Лия, оставляю тебя за главную. Назначь дежурство среди слуг, следи за порядком и все такое». «Да, мастер. Приятного вам отдыха», — заметила брюнетка язвительно. Похоже, она наши сладкие отношения не одобряла. «Куда это вы намылились, похабный мастер?» Раздалось шипение, когда я поднялся на ноги вместе с прилипшей ко мне лунной. «Чего тебе, Нюр?» «Ульданта же просила оставить ее в покое. Нельзя так поступать с ней». «А чего это ты решила защищать лунную корову, как ты ее обзывала?» — поинтересовалась Лейтарис едко. «Ссоры — это одно. Но представь, если бы тебя против воли заставили спать с Мрадишем. Во славу огня!» — экспрессивно проговорила Красная. «Отвратительно!» — скривилась Высокая, согласившись. «Ничего не отвратительно. Я умею обращаться с дамами!» — встрял я. «Это недопустимо. Я давала обещание, что помогу Ульданте, поэтому не могу оставить ее в беде!» — выдала Ниуру, уперев кулаки в бока и сверкая желтыми глазищами. «И что ты предлагаешь? Заковать ее в кандалы?» «Именно так. Мы должны помогать Лунной во время приступа». «О моих чувствах ты подумала? Единственное время, когда проклятие несколько минут на меня не влияет. Только сила Ульданты во время полнолуния может побороть недуг». «Невелика потеря. Просто взять и отрезать стручок». «Лучше твои уши обрезать», — буркнул я в ответ. «Не забывай свое место. Разбаловал я слуг». Несколько секунд мы смотрели друг на друга недовольным, хмурым взглядом. «Пусть идут», — пожала плечами Лейтарис. «Ты не сможешь предложить ничего взамен». «Почему не могу ничего предложить?» «Могу», — заявила Ниуру с вызовом. Красная вдруг подхватила меня под руку и резко потащила к фургону. Лейтарис провожала подругу удивленным взглядом. «Ниуру?» «Ты чего удумала?» — уточнил я с опаской. «А то с рыжей оторвы станется, действительно, сжечь мой стручок или придумать другое изощренное испытание». Хватка Ниуру была крепкая, от нее так и разила азартом и энергией. «Хоть это противно, унизительно и мерзко, но я готова пойти на жертву», — торжественно проговорила рыжая. «В это полнолуние я стану мастеру с заменой Ульданте». Глава 17. «Подожди. Как ты себе это представляешь?» — удивился я, отбиваясь от прилипчивой лунной эльфийки. «У меня вряд ли что-то получится без силы Ульданте». «Что-нибудь придумаем во славу огня», — с энтузиазмом проговорила Ниуру. «Пусть рядом посидит в уголке». «Сомневаюсь, что она будет сидеть спокойно». «Тогда доставайте кандалы, мастер. Из них она не выберется». «Предлагаешь заковать Ульданте?» — приподнял я бровь. «Не переживайте, она все равно ничего не помнит из приступов». «Так она утверждала, по крайней мере. А если будет помнить, значит, мы поймаем ее на лжи». «Так, Ульданте, держись. Я избавлю тебя от поползновений похабного мастера». Лунная соображала плохо, поэтому надеть на нее железные кандалы, купленные мной в Варде, проблем не составило. Ульданте все еще тянула ко мне, так что оставить ее в фургоне не вышло. По моему предложению, мы приковали эльфийку к колесу повозки. Порой лунная порывалась скинуть с себя оковы, но у нее это не выходило. Да, усиление воительницы делает Ульданте безумно сильной, однако у плоти и костей есть свой предел прочности, и он значительно ниже, чем у качественного железа. Сломать кандалы она не могла при всем желании. «Фух, справились», — удовлетворенно проговорила Ниуру, когда мы с ней остались наедине. «Желание не пропало?» Я прислушался к собственным чувствам и присмотрелся магическим зрением. Лунная эльфийка при полной кае распространяла вокруг себя мощные эманации. Они легко проникали даже через стенки фургона, словно бы концентрировались именно на мне. Эффект был слабее, нежели в прошлый раз при личном контакте, но все равно ощущался. «Не пропало, но не уверен, что ты справишься. Лучше бы оставили Ульданте, ей не привыкать». «То есть я хуже лунной коровы?» — возмутилась рыжая. — Или вам, мастер, подавай только одурманенных дев? Если эльфийка в сознании и трезвой памяти начинают поджилки трястись... — Если бы не проклятие, я бы показал тебе, что значит трясти поджилками. «Да, — Да-да-да, охотно верю, — ухмыльнулась она. — Мастер, ложитесь. Начнем с вечернего огненного массажа. — Это я всегда готов. Ниуру под моим чутким руководством постепенно научилась правильно разминать мышцы. Да и немного тепла в эту холодную ночь нам не повредит. Хоть Красная вела себя показательно уверенно, кажется, она просто не знала, что надо делать и как себя вести. Предложить-то заменить Ульданте предложила, но практического опыта ей не хватало. Касание эльфийки дали моему телу, одурманенному лунными эманациями, недостающие ласки. Мрадиш-младший пошел в рост. Волнительное явление, которое мне теперь придется наблюдать только во время полнолуния. И то хлеб. В некоторых семьях подобное чудо может происходить даже реже. К Ниуру я лично относился словно к близкой боевой подруге, но при этом не мог не отмечать ее красоту. По сравнению с некоторыми ушастыми особями, она не настолько фигуриста, высока и стройна. Однако все равно даст много очков форы современным жертвам косметических и хирургических вмешательств. Ну а озорной характер Красной добавлял свою изюминку. Да, наше совместное времяпрепровождение отличалось от аналогичного с Ульданте. Лунная в основном лежала бревном и ничего не соображала. Здесь же вполне нормальные здоровые отношения. Подумаешь, ошейник. Подумаешь, желание защитить подругу. Истинной любви такие мелочи не помеха. «Ого, стручок действительно окреп», — удивилась Ниуру. «Значит, это надо засунуть внутрь?» «Обычно так и происходит. Ты собираешься делать это в одежде?» «Раздеваться обязательно?» «Куда же делись твоя решимость и храбрость? Да к тому же, чего я там не видел?» «Так, значит, мастер лапал меня, когда лечил от скверны. Я так и знала». С несвойственным ей стыдом Ниуру оголилась, продемонстрировав мне свое тело пред бледным светом магического светильника. Ладный стан, стройное тело со вполне симпатичной упругой грудью. В такую девицу можно легко влюбиться без памяти уже за один такой вид. Если бы других претенденток рядом не водилось, то точно бы пропал. Все-таки эльфийки — настоящие чертовки, ворующие сердца в оптовых масштабах. Опыта у Ниуру было немного, да и первый раз у любой пары всегда волнителен и полон нелепых ошибок. Красная язвила и отшучивалась, я постарался не ударить в грязь лицом. Постепенно взял инициативу на себя, и процесс пошел. Правда, длился первый раунд недолго. Сила Ульданта, к сожалению, не давала бесконечную выносливость, ну а Ниуру была слишком хороша. «Что, уже все?» — удивилась Красная. «А по слухам, люди в постели — настоящие звери». «Если бы не проклятие!» — буркнул я. «Не волнуйся, от Харана Мрадиша неудовлетворенным еще не уходил никто!» «Ай, что вы делаете, мастер?» Я применил весь свой нехитрый арсенал ласк. Постепенно нашел подход и к Красной. У каждого человека есть свои зоны и точки, которые приносят больше всего удовольствия. Спустя некоторое время Ниуру изогнулась и вспыхнула, исторгнув язычки пламени. «Во славу огня!» «Ты что творишь, полоумная?» — отдернул я руку, после чего подул на обожженные пальцы. «А если бы внутри находился другой мой орган?» «Простите, мастер», — повалилась она на кровать. «На секунду потеряла контроль. Ничего страшного, исцелитесь с помощью магии». «Ничего страшного! Уши бы твои в печку запихнуть, посмотрел бы я, как ты запела. Ну как, довольна?» «Не знаю. Довольно, но мне кажется, что я пала столь низко, что ниже некуда. Переспала с человеком. Сородичи бы меня сразу изгнали из поселения». «Ай, да что эти рыжие ретрограды понимают? Или желаешь продолжения банкета?» «Продолжение?» — неуверенно протянула эльфийка. «Еще не все?» «Зависит от твоих желаний. Мастер Мрадиш знает массу способов сделать приятно». Ниуру, несмотря на свой огненный характер и азарт, в постели оказалась не шибко требовательной. Вероятно, здесь сказывалась низкая либидо, которая характерна для почти всех эльфийских рас. И это при том, что огненные считались среди эльфов достаточно распутными. Только лунные их превосходили. Все-таки до людей они не дотягивали. В итоге получилось неплохо. Отстоял честь рода человеческого, поработал над Ниуру как следует, чтобы в следующее полнолуние рыжая красотка снова составила мне компанию. С Ульданта было хорошо, но как-то бездушно, что ли. Словно занимаешься этим, если не с трупом, то с пьяной девушкой. Ниуру, конечно, язвила и нередко насмехалась над моими недолгими успехами. Все равно с ней чувствовалась более крепкая связь. Да и в процессе она перестала острить, принявшись издавать вполне себе милые стоны. Эльфейки хороши, а если они в сознании, то еще лучше. Пожалуй, эту нашу ночь, немного неловкую, но горячую и, надеюсь, не последнюю, я запомню надолго. Ниуру Гонтинемис. Эльфийка сладко потянулась и обняла мягкую теплую грелку покрепче. Несмотря на свою обжигающую силу, Ниуру любила поспать в тепле. С ростом рангов уязвимость к холоду постепенно уходила, но не ушла полностью. Ниуру недовольно кривилась, ёжась от утреннего морозца. Совсем караульные перестали подкидывать угли в поддон повозки для обогрева. Впрочем, теплая грелка под боком спасала ситуацию. Достаточно прижаться, и холод отступал. Стоп. Что еще за теплая грелка? Лейна, что ли, к ней пробралась ночью? И что еще за храп стоит, словно орда гурдов топает по мостовой? Эльфийка вяло разлепила глаза, проморгалась и осмотрелась. Ниуру находилась в постели мастера в полностью обнаженном виде. Она не первый раз дрыхла в фургоне Харана, но, неглиже, все меняла. Красная стыдливо прикрылась одеялом. Прошлым вечером она не принимала ничего, что могло бы испортить память, так что воспоминания сразу пришли ей на выручку. Что за дикость она вытворяла с мастером вчера? Вернее, что мастер вчера вытворял с ней? Почему она решилась на столь постыдный поступок? Ответа не было. Ниура ощущала вину, вздыхала из-за своего глубокого падения. Ладно бы мастер взял ее силой, никто из сородичей ее бы не осудил. Но добровольно предложить себя человеку-работорговцу, пускай в качестве замены другой эльфийки, — это безнравственный поступок. Впрочем, долго горевать она не собиралась. Назад пути нет. Если уж так получилось, лучше пусть она станет той бедняжкой, которой приходится утолять все сексуальные извращения похабного мастера. Ульдант или Итарис и Лейна останутся в безопасности. Она примет удар на себя. Им не придется поступаться своей честью. Поэтому Ниуру совершила благородный поступок. Закрыла остальных слуг от ужасной участи. Настоящая героиня во славу огня. Какое-то время она предавалась воспоминаниям. Подобный опыт для нее внове. Можно сказать, она получила не то, что ожидала. От благородного статного красавца она еще могла ждать долгой ночи, полной ласк, любви и страсти. В Мрадише она не верила совершенно. И хотя проклятие ему надолго побороть не удалось, мастер все равно удивил эльфийку. Временами ей было даже приятно. Совсем чуть-чуть. Всего лишь небольшая искра, ничего более. Мастер умел обращаться с эльфийками, хотя с виду такого и не скажешь. Из некосистого, дряблого толстяка он превратился во все еще упитанного, но уже тренированного человека, в котором ощущалась сила. Дороги назад нет. Больше она не невинный хрупкий цветок. Теперь она взрослая эльфийка, вкусившая плод любви. Не о таком она мечтала в детские годы, но жизнь — суровая штука. И Ниуру приучилась радоваться тем мелким мелочам, что доступны в ее положении. За последние недели Красная, вольно или невольно, стала лучше относиться к мастеру. Теперь уже она не могла сказать, когда конкретно это началось или когда она это поняла. Если еще пару месяцев назад она бы обозвала психом того, кто заявит, что она сама придет к мастеру ночью, то теперь ей казался такой исход вполне естественным. Мол, мастер Харан не так уж плох, особенно если сравнивать с его прошлой версией. Даже смех Мрадиша из жестоко злобного превратился для нее в дурашливо-насмешливый. Просто они уж очень долго вместе, и Ниура научилась определять оттенки настроения мастера. Раньше улыбка Харана могла легко присниться в кошмарах, однако на днях он закончил восстанавливать свои зубы. Ниуру посмеивалась над тем, как он подолгу сидит, колдует и придерживает прорезавшиеся зубки пальцами. Однако она не могла не отметить, что получилось у него недурно. Улыбка Мрадиша стала выглядеть симпатично, благодаря чему и сам образ негодяя в ее глазах несколько померк. Не до конца. Все-таки Харан Мрадиш все еще алчный работорговец, который держит слуг на привязи. Но могло быть и хуже. О каких-то высоких чувствах Ниуру не думала. Просто она старалась брать все возможное из своего положения. Умереть, так и не познав ночи с мужчиной, было бы большим разочарованием. Надо жить на полную катушку во славу огня. Повозившись, Ниуру аккуратно сползла с кровати, оделась и осторожно выскользнула из фургона. Стояло раннее утро. Краешек солнца показался на горизонте, осветив поляну и озерцо, возле которого они остановились. «Идиллия!» Эльфийка вдохнула полной грудью. В теле ощущались энергия и бодрость, которую утром она ощущала не всегда. Неужто ночь так повлияла? Ерунда. Пора начинать заниматься завтраком. Слуг теперь у них много, так что придется поработать. Хорошо хоть рутинные задачи вроде чистки овощей можно поручить другим. Ниуру любила командовать слугами, находящимися внизу иерархии каравана. Донеслось до нее оханье сбоку. Скосив глаза, Ниуру увидала Ульданте. Лунная эльфийка спала, прикованная к колесу телеги. Так и привалилась к колесу. Кто-то добросердечно укутал ее одеялами, чтобы она не замерзла ночью. Впрочем, ночи во Фельдварде были не столь морозны, так что караульные даже не подкидывали угли в повозки. Чего теплолюбивая Ниуру не одобряла. «Очнулась, спящая красавица? Как себя чувствуешь?» «Словно меня гурды легали». «Почему на мне кандалы?» — удивилась она. «Значит, ты действительно ничего не помнишь? Вчера была полная луна? Неужели гиблая ночь?» «Нет, Кая. И мастер меня заковал? Не стал использовать, как в прошлый раз? В жизни в такое не поверю». «И правильно сделаешь», — подошла к их компании Лия. «Можешь поблагодарить Ниуру, она вызвалась вместо тебя». Высокая эльфийка присела подле лунной и сняла с той тяжёлые кандалы. Ульданте поднялась с дёрна, немного размялась и походила по поляне. «То есть ты провела ночь с мастером?» — вопросила сереброволосая. «Ради меня?» «Именно. Пришлось пойти на тяжёлую жертву. Но я не могу бросить друзей в беде, во славу огня». «Это достойный поступок. Даже не знаю, как мне тебя отблагодарить», — проговорила лунная, потирая затёкшие руки. «Благодарить? Да она же сама прыгнула в койку к нему при первой возможности», — заметила высокая язвительно. «А тебе-то что, завидуешь?» «Чему? Тому, что ты запятнала честь всех эльфов и возлегла с человеком?» «Надо же, какая поборница чести тут выискалась!» — всплеснула руками Ниуру. «Сама-то была когда-нибудь с человеком или хотя бы с эльфом?» «Это моё личное дело», — скрестила брюнетка руки на груди. «Так и помрёшь, старой эльфийской девой, не познав все прелести жизни. Но ничего, если тебе нужен будет совет об отношениях, обращайся, мы найдём тебе пару», — хвастливо заявила Ниуру. «Всё-таки у меня есть такой опыт, а у тебя нет. Хоть в чём-то я смогла тебя обогнать». «Явно не то, чем следует гордиться», — покачала Лиетарис головой. «Ты просто завидуешь. На такую дылду никто и не позарится на трезвую голову, а на меня засматриваются». «А я ещё считала тебя подругой», — прошипела высокая. «Спелась с мастером, втрескалась». «Ничего я не втрескалась. Вам же помогаю. Да и ощущения интересные». «Ладно бы это был молодой красивый эльф, но мрадишь». «А чего мрадишь? Он не так уж плох внешне. Зубы себе сделал, за здоровьем следит, работает над собой. И это в разы круче, чем если бы тебя просто одарила природа. Эльфы же все одинаковы, им и стараться не приходится». «Ты падшая эльфийка, Ниуру», — покачала Лия головой. «Ну и пусть. Я буду падшей, зато вам пятнать себя не придётся». «Спасибо за работу, Ниуру. Я не думала, что ты поможешь мне», — кивнула Ульданте. «Обращайся. То есть тебе нормально?» — уточнила брюнетка. «Что ты имеешь в виду?» — переспросила лунная. «Тебя приковали к колесу фургона и держали так всю ночь, пока они рядом кувыркались. Использовали твою лунную силу для презренных утех». «Хотелось бы мне избавиться от запечатления», — вздохнула Ульданте. «Но такой исход предпочтительнее, чем быть безвольной куклой для утоления греховных желаний». «Ну и как тебе мастер Харан в постели?» — с иронией поинтересовалась Лиетарис. «Восхитительно! Мастер был словно неутомимый жеребец. Раз за разом он пробуждал во мне великий огонь», — заявила красная хвастливо. «Правду говорят, эльфам до людей далеко. О такой страсти вы можете только грезить». Набрасывался, словно дикий зверь, на бедную жертву. Его касания распаляли пламя внутри, создавали неостановимый жар. Он был умел, нежен и энергичен. Люди в постели — это нечто. Слушательницы были явно удивлены описанием Ниуру. Да, она несколько приукрасила их ночь, хотя в целом действительно осталась довольна. И это с проклятием? Неужели сила лунной так на него повлияла? «Когда-нибудь и ты поймёшь, Лия, всю прелесть взрослых отношений», — покивала Ниуру, задрав нос. «Обойдусь». «Отдыхайте, а я пока займусь завтраком». Она ощущала себя более опытной и мудрой, нежели её давняя соперница Лиетарис. Возможно, скоро она её и в бою, наконец, превзойдёт. Настроение Ниуру ещё долго находилось на высоте. В этот раз она расстаралась и приготовила несколько сложных блюд. Обычно в дороге не до изысков, но на этот раз ей хотелось порадовать окружающих. Да и мастер будет доволен угощением. Да, Ниуру впервые с момента пленения захотелось приготовить что-нибудь вкусное не для себя или коллег по ошейнику, а для хозяина. На несколько секунд она застыла, пораженная такой странной мыслью. Но долго предаваться самокопанию она не любила. Ниуру с энтузиазмом взялась за готовку. Резала, крошила, варила и помешивала, напевая себе под нос веселый мотивчик. Она стала первой, опередила Лиетарис. Лунная корова не в счет. Рано или поздно Ниуру станет главной в караване. Той, к кому будет прислушиваться мастер. Той, кто будет определять ключевые решения. И тогда жизнь заиграет новыми красками. Во славу огня. Глава 18. Харан Мрадиш. Поутру мое настроение долго оставалось на высоте. Остальные слуги искоса посматривали на меня оценивающим взглядом. Мол, и как только этот жалкий человек смог охмурить свободолюбивую красную эльфийку? Ловкость рук и никакого мошенства, как говорилось в одном известном фильме. На самом деле Ниуру не бросалась к моим ногам, не стала зависимой, не сдалась на милость победителя. Она все так же продолжала язвить и подтрунивать над мастером. Вела себя независимо и пылко. В общем, у нее были какие-то свои соображения насчет нашей с ней связи. Была ли там любовь? Не уверен. Но симпатия точно была. А этого в жестоком мире Тардиса частенько хватает за глаза. Ниуру стала вести себя, будто первая жена султана. Командовала, насмехалась, ходила с задранным носом. И вроде бы остальные пытались ее приструнить, давили на эльфийскую честь, но с красной, что с гуся вода. И другие слуги как-то присмирели, словно Ниуру их убедила в собственном превосходстве. Особенно странно было видеть такую покорность от Лиетарис. Ульданте приняла помощь Ниуру с благодарностью. Лейна догадалась о происходящем сама. Девочки были безразличны мои любовные похождения. Главное, чтобы она оставалась моей единственной ученицей. «Мастер, я рада, что у вас все получилось с Ниуру», — шепнула она мне за завтраком. «Я тоже». «Вы не думаете отпустить ее? Снять ошейник?» «Подумываю, только боюсь потерять. Рановато еще». «Наставнику виднее», — пожала она плечами. «Я прорешала задачи вчера. Будет новое задание». «Кстати, нам бы с тобой обновить таблицу синусов и косинусов. Нужны более точные значения. Я научу тебя, как считать ряд Тейлора, и ты составишь нам таблицу. Как раз и к новым обозначениям привыкнешь. Этого задания тебе хватит надолго». Мой злорадный смех ученицу не смутил. Она действительно желала получить новые знания. Ну а мне, как благородному учителю-чародею, полагалось припахивать ученика к нудным задачам. Так и поступил. Все равно для серьезных практических задач ее привлекать еще рано. Мы продолжили путь и к вечеру достигли границы Фьельдварда. Зачастую баронство и королевство разделяло некая естественная преграда либо определенные особенности территории. Вот и здесь была похожая ситуация. Мы двигались вдоль северного морского побережья подальше от Радлигана, хотя быстрее было бы идти напрямую. Само собой, нам не улыбалось снова встречаться с войсками темных, тем более их не разбили в пух и прах. Радлиганцы могли нанести повторный удар в неожиданном месте, да и о нашей личной вражде со жрецом забывать не стоило. «Как там его звали?» — запамятовал. «Кажется, Ургнаш». В общем, мы двинулись севернее. Фьельдвард сменился небольшим бедным королевством под названием Кливьерси. Население мало, ресурсов мало, климат жестокий. Граница двух королевств явственно выделялась. На земле ты вряд ли поймешь, что оказался в другом государстве, если отсутствуют заборы и прочие рукотворные обозначения. Здесь же, словно сам Творец, с помощью климатических особенностей чертил разделы между странами. Караван остановился на пригорке и замер в восхищении. Я присвистнул от увиденной красоты. Впереди простирался огромный, поблескивающий на солнце длинный ледник, начинающийся где-то в холмах и уходящий дальше к морю. При этом температура стояла вполне комфортная, в районе 20 градусов, даже теплее, нежели в Варде днем. Само собой, про главную особенность Кливьерси мы знали, чай не в вакууме живем. Королевство это было бедным и практически не имело армии. «Бери, не хочу», что называется. Вот только соседи не спешили завоевывать легкодоступные территории. Всему виной климат. Говорят, даже в жарких засушливых Нарибии и Абрасахсе живется легче. Кливьерси могло похвастаться необычной даже по меркам Тардиса аномалией. Днем температура здесь стояла относительно высокая, однако с заходом солнца что-то менялось в окружающей среде. Полагаю, это связано с влиянием, которое оказывают магические эманации солнца и земли. Только сообща они дают необходимое тепло. Без светила наступает настоящий дубак. Температура падает так сильно, что животные замерзают прямо на бегу. Много разных страшных баек рассказывали варцы про местные морозные ночи. Не уверен, где здесь правда, а где вымысел. Остается только проверить на собственной шкуре. Люди здесь проживали, так что холод не должен быть настолько ужасным. Я на это надеялся. Поэтому в дорогу я прикупил одеял и шапки для эльфов. Говорили, что они могут отморозить свои уши, а портить дорогостоящий товар я не хотел. Надо будет продать теплую одежду где-нибудь на границе Кливьерси, когда мы будем покидать негостеприимную страну. Мы продолжили наше путешествие к огненным землям и впервые вступили на ледяную дорогу. Странная трасса, проложенная прямо через ледник. Вряд ли специально. Просто постоянно снующие караваны оставили свои следы. Виднелись местами потеки и лужи. По всей видимости, днем верхний слой ледника подтаивал, но за ночь все застывало обратно, образуя странные наросты, углубления и наслоения. Ехать по леднику оказалось даже удобнее, чем по проселочному тракту. Колдобины и во льдах встречались, да и гурды с колесами нередко скользили на мокром подтаявшем льду, и тем не менее караван шел ровнее и увереннее. Перепадов высот стало меньше, фьорды и холмы уступали место равнинным участкам. Над ледником температура чуть понизилась, но все равно дискомфорта никто не испытывал, в том числе и гурды. Караван двигался по петляющей дорожке, обходя различные препятствия. О вылизанных ровных автобанах тут, конечно же, никто не слыхивал. Ледники попадались нам периодически. Шла обычная земля с деревьями и кустами, а вдруг появлялось ледяное образование, в том числе озера, небольшие замороженные лужи, пруды. С водой проблем не возникало. При таянии местами возникали как небольшие ручейки тающего льда, так и целые мини-водопады. В ледяных углублениях скапливалась жидкость. Такая вода была безумно вкусной, чистой и освежающей. Не то что вода из рек. Я, кстати, приучил своих слуг всегда кипятить воду из любого источника. О концепции микробов они не знали. Впрочем, и мне точно неизвестно, существуют ли на Тардисе традиционные микроорганизмы. Вроде бы народ болел различными лихорадками и простудами, но привычных паттернов я на себе не ощутил. Возможно, магический фон планеты, различающийся от местности к местности, губительно относился к такой форме жизни. А может, иммунитет людей был выше благодаря развитой ауре. Даже обыватель, как мне кажется, был в этом плане защищен лучше, чем житель Земли. В общем, мне оставалось только гадать. Может, я и зря заставляю постоянно кипятить воду из ручьев, сочтут самодуром. Мы планировали дойти до одного поселения к вечеру, чтобы остановиться там на ночь. Все-таки впервые планировали ночевать в столь агрессивной среде. Надо хотя бы понять, что к чему, потом уже и сами справимся. Закошмарили нас разными байками. Мрадиш ранее к Ливьерси объезжал стороной. Поселение бедное, особо там не поторгуешь. Лия Сульданты родом из других краев. Вот Ниуру могла бы в теории побывать здесь, поскольку недалеко, но на Тардисе многие люди и эльфы были привязаны к конкретной территории и поселению. На выходные на курорты не мотались. Так что лично она Кливерси не посещала, только ужасы всякие рассказывала. Для красных эльфов подобный холод — настоящая фобия и жуть. Солнце уже начало потихоньку клониться к закату, так что мы ускорились. Постепенно дневное тепло вымывалось из окружающего пространства. Утекало, словно вода сквозь пальцы. Чем меньше прямых солнечных лучей достигало земли, тем холоднее становилось. Деревья и растения в Кливьерсе росли странные. Серо-белые, плотные стволы и стебли, небольшие плотные листочки, либо иглы. Здесь я впервые встретил настоящие хвойные деревья. Даже в Фентларде таких пород не встречалось. Видно, что растительность приспособилась к жизни в столь суровых условиях, научилась выживать, пережидать морозные ночи и получать энергию солнца днем. Караван заехал на очередной ледник. Подковы цокали по льду, колеса стучали по выемкам и ухабам, подтаявшие лужи расплескивались по сторонам. Я ехал на козлах вместе с Ниуру. Лейна занималась в хозяйском фургоне. Учеба при такой тряске не слишком удобна, но девчонка не сдавалась. Ульданта и Лейтари справили другими повозками. Трое высоких эльфов дежурили в этот момент. Растительные комки катились по льду. Остальные в основном попрятались по фургонам для слуг, чтобы сохранить тепло. Там же внутри хранились запас веток для лесных духов и дрова на случай, если мы не найдем чем согреться в пути. Меня насторожило странное фырканье мякотки. Гурдиха стала идти медленнее и поглядывать по сторонам. «Что еще, во славу огня?» — вопросила Ниуру. Отреагировать и проверить местность мы не успели. Раздался треск, с каким ломается лед. Бело-голубые округлые крышки вдруг выскочили из земли, открыв проломы вниз, куда-то внутрь ледника. Из отверстий повалили жуткие невысокие существа. Синеватая кожа, приплюснутые уродливые носы, растущий по всему телу белый мех. Монстры были одеты в грубо обработанные шкуры и владели примитивным оружием. Тем не менее, мы тоже не пулеметами вооружены. Палка с каменным наконечником может проткнуть плоть не хуже, чем наточенный клинок. «Снежные гоблины, обороняемся!» — раздался командный окрик Лейтарис. Все вокруг завертелось и закрутилось. Полетели метательные дротики, снежные гоблины яростно кричали и накатывались волнами на защитников. Вот только что мы ехали по пустому леднику, как вдруг из ниоткуда появилось целое войско этих мохнатых монстров. Вообще, снежные гоблины слабо походили на болотных или морских. Слишком уж сильно они изменились в ходе эволюции на местности. Не исключено, что жители гоблинами называли всех мелких монстров с признаками разумности. Хотя некие общие черты в разных видах гоблинов определенно были. Анализ их строения я не проводил, так что точно сказать сложно. В любом случае, о подобном я не задумывался, больше сосредоточившись на бое. Дежурные кусты приняли на себя первый удар. Пока остальные высокие эльфы спешно плели из запасов своих лесных духов, три растительных комка получали на орехи, только щепки летели. Повезло в итоге лишь миньону нашего Бараниса. Лесной дух желтого ранга сумел выжить в ожесточенной рубке и даже поранил нескольких гоблинов. Серьезное такое подспорье в бою. Не на уровне воителя, но на уровне неплохого воина со слабой уязвимостью к некоторым видам оружия. Колющего миньоны не боялись совершенно. Тупорылые гоблины метали в них копья и дротики, что не наносило им никакого вреда. Вот удары топорами и ржавыми клинками могли в итоге разрубить лесных духов на части. Вылезшие из ледяных люков твари еще и на гурдов нападали, подрезая ноги. Животные активно отбивались, долбя копытами по мохнатым головам. Ниуру быстро освободила мякотку, так что питомец тоже активно проламывал грудины и раскидывал лезущих утырков, словно плюшевые игрушки. Я участия в командовании не принимал. Почти сразу на нашу повозку напрыгнули мерзкие гогочущие гоблины. Снежные уродцы попытались запрыгнуть наверх. Первых приголубили мы с Ниуру, но они все перли и перли. Моментально я активировать молнию не мог, поэтому взялся за клинок. Зачарованная сталь относительно легко прорезала паршивые доспехи гоблинов. Мы с Красной перешли на крышу фургона и принялись отбиваться от лезущих тварей. В какой-то момент нас обдало ледяным вихрем. Меня проморозило до кончиков пальцев, чуть левая рука в ледышку не превратилась. Чем-то походило на атаку морозных волков, с которыми мы когда-то сражались. Только на этот раз опасность представляли снежные гоблины. «Шаманы! Я слышала об этих тварях!» — воскликнула Ниуру. «Надо уничтожить их в первую очередь во славу огня!» «Полностью согласен!» — пробормотал я, тряся обмороженной рукой. Я спешно поставил защитный барьер, взяв баклер с пояса. Следующая атака попала в магический щит. Холод не прошел дальше, хоть и повредил преграду. Мощное заклятие, ничего не скажешь. Зермаш бил по врагам огненными плюхами, как и Ниуру. Жар и собственная горящая плоть гоблинам почему-то не нравились. Наверное, привыкли к мерзлому образу жизни. Мы с вылезшей Лейной били молниями, поддерживая союзников. Я старался прикрывать мелкую магическим щитом. В нас часто летели дротики и морозные вихри. Странно, что гоблинов-шаманов выделили в отдельную категорию. По сути, это просто одаренные монстры, которые встречались и в других видах гоблинов. Шаманы были разодеты более экзотично, что-то напевали, бормотали себе под нос, водили трясущимися руками, при этом исторгали вполне себе мощные заклинания. Засранцы не вылезали надолго из своих ледяных нор. Высунулись, ударили морозным вихрем, снова спрятались. Затем сменили местоположение и показались уже из другого лаза. Снежные гоблины для их невысокого интеллекта неплохо продумали и подготовили засаду. Нам пришлось непросто. Гурды серьезно пострадали как от порезов, дротиков, так и от обморожений. Высокие эльфы тоже не демонстрировали чудеса воинского искусства. Разве что лесные духи выручали, и их не было жалко. Вот только древесные миньоны оказались уязвимы к холоду. Промороженные шаманами комки легко разрубались на части обычными гоблинами. Что за фигня? Неужто наш воинственный караван с такими сильными бойцами падет от лап кучки полуразумных монстров? Ну, если не падет, то крупно пострадает. Первые раненые и убитые эльфы появились быстро. Снежные гоблины и не думали успокаиваться. Поганцы бились до последнего вздоха. Конкретного лидера мне на глаза не попалось. В прошлый раз мне повезло сразить вожака, что снизило мотивацию воинства. Здесь же иерархия в стее отличалась. Вероятно, всем заправляли шаманы. Их берегли. Морозные гоблины не лезли на рожон, атакуя с дистанции. В один из заходов я словил сразу двойной ледяной вихрь. Мой барьер частично развалился, и я пропустил часть холодных эманаций. Меня обдало проникающей вглубь стужей. Удар попал и по лежащей рядом Лейне. Девочка вскрикнула и застонала от неприятной боли, сжавшись в комок, чтобы хоть как-то вернуть утраченное тепло от тела. «Суки! Да я вас на гоблинячий фарш порублю!» — взревел я. «Не смейте бежать, Лейну! Я пожгу вас всех во славу огня!» Не меньше меня обозлилась Неуру. Красная первой понеслась вперед, что было грубым нарушением субординации. Нам стоило действовать более осмысленно. Однако и меня корёжило от злости, так что я спрыгнул следом и двинулся за рыжеволосой немезидой. Неуру ударила огненным серпом, однако промахнулась. Шаман успел спрятаться в ледяной лаз. «Не уйдешь!» — рявкнула Неуру и нырнула следом в странную дыру. «Вот же неугомонная!» — пробормотал я и полез следом. В леднике обнаружился целый лабиринт тоннелей, проложенных прямо в толще застывшей воды. Во многих местах скопились вода и лужи, поскольку днем ледник подтаивал. Мне это напомнило о катакомбах песчаных эльфов. Правда, гоблины действовали более топорно и грубо. Никаких изящных ловушек или обвалов. Просто куча случайных тоннелей, в которые можно и запутаться. «Квифардисес!» — проорал резаный свиньёй шаман, которого настиг огненный серп. «На одного меньше!» — удовлетворенно проговорила Неуру. «Где следующие?» Тоннели были низкими, поэтому даже нам с Неуру приходилось пригибать голову. Я следовал за эльфийкой и поддерживал ее напор, пока мы не вышли в большой подлёдный зал, где находились какие-то вещи и тюки, а также куча гоблинов. Не только шаманы, но и обычные воины. Казалось, они были удивлены нашему присутствию здесь. «Держись сзади!» — скомандовал я и активировал барьер. «Да, мой мастер, пожжём гадов!» На нас нахлынула целая орда. Вернее, не так уж много гоблинов здесь собралось, но нас с Красной было всего двое. Несколько раз я бил молнией, но, честно говоря, в таком подлёдном хаосе было сложно улучшить момент для магии. Я прикрывался от ударов шаманов и копий гоблинов и в ответ разил зачарованным клинком. Во все стороны летели ошметки и кровь монстров. Тренировки не прошли зря. Простые удары получались без моего осознания. Бился на автомате. Сложных связок применять и не требовалось, поскольку зачарованная сталь рубила оружие и доспехи гоблинов. В одной вещи у снежных гоблинов имелось серьезное преимущество. Благодаря острым когтям на ногах они могли цепляться за лед и не скользить. У меня же с этим постоянно возникали сложности. Ноги разъезжались, сильные удары не получались. Вот же приспособились гады к жизни в ледяных условиях. Неуру с коротким копьем иногда приходила мне на помощь, поскольку монстры могли легко окружить меня с нескольких сторон. падалы мохнатые доставали меня, но в основном оставляли мелкие раны. Уязвимые части тела я научился прикрывать это так. Красная сосредоточилась на шаманах. Огненный серп уничтожал одаренных гоблинов, чему кровожадная эльфийка громко радовалась. В подлёдном убежище монстров образовалось несколько очагов возгорания. Мы начали кашлять и задыхаться.